на тихой пристани. В густеющих сумерках я иду на тихую пристань. Она успокаивает меня. Там дети. Там хоть призрачное хозяйство. Там слабенькая старушка еще пытается что-то делать, не опускает руки. Ведет последнюю скрипку разваливающегося оркестра. У ней порядок. Все часы дня ручные, и солнце у ней часы. Козу уже подоили. Старушка загоняет уток, 4 штуки. Сидит под грушей дядя Андрей, темный хохол, курит и сплевывает в колени. В новом своем костюме, из парусины исправника, в мягкой его же шляпе. «И вам не стыдно, дядя Андрей?» Слышу, отчитывает его Марина Семеновна. «А по-нашему это воровством называется». «Скорые вы на слово, Марина Семеновна», отвечает дядя Андрей. «Заносится». «А чего робить-то, по-вашему? Я ж голодранец. Оборвався, як пес. А кому теперь на стульчиках лежать, кахаться? Нема ваших панов, паничей. 4 срока на чердачке пустовают. Ну, товарищи заберут. Легче вам с того буде. И потом... Уже усе народное, как сказать. Как вы испоганились, дядя Андрей. Вы ж были честный человек. Работали на виноградниках, завели корову. Ну, шо вы мне голову морочите? Ну, какая теперь работа? И сезон кончился. Пойду по весне на степь. Ничего не найдете на степу. Ничего. Экономии пустуют, мужики. На себя сами управиться. Верно говорите. Ну и... Так и сгадываю, чего мене рубить. Ну чего? Лысого биса тешить? Нет у вас сердца настоящего. Молчание. Утки в перевалочку подвигаются на ночлег. Каких утенков навоспитали? С листу будто. Уж вы не иначе слово какое умеете. Волшебное. Слово, голубчик. Сердится Марина Семеновна. Забота. Вот мое какое слово. Я чужое не обдираю. Венцо не сосу. Опять 25. Я с вами душевный разговор имею, а вы свербите. Вино я на свои пью. Я поросенка выменил, кровного. А что ж такое парусина? Полковник помер. Не помри он. Здесь ему часу не жить. В раз бы конец, как он был исправник. Нам ученые люди говорили. Полиция там, попы, купцы, офицеря. Всех, чтобы до корня. Самые умные социалисты. Из вас потом всего понаделаем по своему хвасону. До слез кричали у Севастополя. Помогайте нам, все ваше буде. Ну, и чья теперь выходит парусина? Вы богачка против меня, а все парусиной тычете. Это я-то богачка. Да вы лучше спать ступайте. Это уж я сам знаю чего. Спать ли? Вы не выражаетесь похабным словом? О-то-то-то-то, вы буржуйка против меня. Голому мне ходить. При вас без портков, а мне стыдно. Ох, дядя Андрей, попомните вы мое слово. Подохните. Будут вас черви есть. Червя, она у всякого будеисты. По писанию закона. И вас будеисты, и грахва у всякого, и всяку. А поросенка я выменял. Себя обеспечил. Не будет вам неприятности через его. А выпил я по семейной неприятности, сказать. Я ей голову отмотаю, Лизавете, за мою корову. Хоть ее девчонка, падчере моя, с матросом спуталась, мне теперь на... Плевать. Моя корова. Жабы в худом водоеме начинают кряхтеть. Кто громче? Кряхтит и дядя Андрей. Когда он пьян, начинает в нем закипать смутная на что-то досада, злость. «Вам, дядя Андрей, время на другой бок валиться, на котором вчера лежали». «А что вы об себе так понимаете, бок-бок? Хочу на брюхо, хочу на... Ляжу, не закажете». «Не смейте мне худых слов говорить». «И вы мне голову не морочите, что можете сады садить». «Не можете вы сады садить. А я по документу могу. От управления. Государственное имущество. И печати наложены. Я на Альме у генерала Синявина садил, а он, задави его болячка, не мог. Он по-ученому, а я из практики». «Знаю я Синявина, очень хорошо знаю. И не врите». «Во все знаете. А вот вы чего не знаете? Как матросики в 18-м году налетели. Первый допрос. У вас сады огромадные? Кровь народную пьете? Эксплуатация? Нам все известно по телеграфу». Зараз повели в сады. А у него строго было, порядку требовал. Не дай Боже. Встревают меня немедленно. Что вы за человек? Ну, наймыт. Ну, строгой? Барин, строгой, говорю. Порядок требуют. Ладно, будет ему порядок. А был дотошный. На усяком экземпляре обязательно, чтобы ярлык. И про насекомые знали. Заплакал, как его в сады привели. «Погибнут мои сады. Дозвольте мне, — говорит, — с любимой грушкой проститься. Первый раз на ней плод вяжется». Трогательно как, до совести. Допрашивают матросы. «А какое ваше дерево, дорогое любимое?» «А вот это». А у них была груша от ливадийских сортов привита. «Ведите меня к груше, императрис». А те смеются. «Привели». «Самое это?» «Это. Только зацветать собирается». Дюжий один как насутужился. Раз. С корнями. Вот вам, императрис. Из винтовки двое пришли. В раз. «Контрационер!» «Гляжу, готов, генерал Синявин Михаил Петрович». Портсигар из брюк вынули. А еще были у них гуси с шишками на клюве китайского заводу. Гусей на штыке пожарили. Пир был. «И вы попировали?» «Ну, я за упокой души сказать помянул. Жалости подобно. Пансигард был знаменитый, с минограммой, от учеников даренный, на обучение про насекомые. Вред очень понимали для садов. И все с ножичком бывало ходит. И какой сучок вредный, зараз чик. Сады у нас были. А чего вы с ними сделали? И с людьми, и с садами? Молчите, не переговорите меня. А теперь нет работы? Да поби меня, Боже, да чтобы вас загодя черви не съели. Да что усё политика, Марина Семеновна. Я же говорю, усё глупая политика. А мы шо? Мы... Нам Господь как положил? Усе православные христиане, чтоб каждый трудився. А уж за свою корову голову ей гадюки отмотаю. Надо и о зиме подумать. Ладно. У него назревает драма, всем известно. С революции дядя Андрей занесся. Пришел с Альмы из-под Севастополя к жене, к Лизавете Чернявой. Служила она при пансионе. Не пришел, а верхом приехал. Не вышла из него Драголя, да и возить стало нечего. лошадь продал. Пробовали садырюком спирт гнать, и тут не вышло. И стал дядя Андрей при Лизавете жить, при корове. Вырастила Лизавета великими трудами корову, стелушки воспитала. Выдала девчонку Гашку за матроса-головореза с морского пункта. Тут-то дядя Андрей и напоролся. Думал корову себе забрать, на свое хозяйство садиться, а тут матрос. «Овчику! Выведу в расход в 2 минуты!» «Это тебе не господин Синявин». Засело 7 человек матросов в наблюдательный пункт на докторскую дачу смотреть за морем, не едет ли корабль контрреволюционный. Выгнали доктора в 5 минут. Пчел из улья швырнули и подавили, мед поели, сад весь запакостили в отделку. 7 молодцов бугай-бугаем. «Командное у нас дело. На море в бинокле смотрим». Народ отборный, шеи бычьи, кулаки свинчатки, зубы слоновая кость. Ходят баркас баркасом, перекачиваются. Девкам и сласть, и гибель. На пальцах перстни, на руках часики-браслетики, в штанах отборные портсигары, квартирная добыча. Кругом голод, у матросов бараньи тушки, сало, вина досыта. Дело серьезное, морской пункт. Попала Лизавета под высокую руку. Забрал к себе в пункт матрос девку Гашку, забрал и приданное, корову, поставил в подвал под пункт. Стал матрос молоко пить, девку любить. И сел дядя Андрей на мель. Не возьмешь матроса. Ходят матросы веселые, гладкие, по ночам из винтовок в море палят. По садам остатние розы дорывают для дам сердца. «Роза — царица цветов, народное достояние!» Пожгли заборы, загадили сады, доломали. Пошли по садам догладывать коровы. «Коровы — народное достояние!» Пошли пропадать коровы. Вот и надумывает дядя Андрей, как овладеть коровой. «Из-под земли достану! Суд теперь наш народный!» Уходит дядя Андрей к себе в исправничью дачку флигель. Мы сидим в темном дворике под верандой. Вадик и Кольдик спят. Прелесть и Бубик-сударь в надежной крепости. «На глазах погибает человек», — говорит с сердцем Марина Семеновна. «Говорю ему, налаживайте хозяйство. Видите, я старуха, и то борюсь. А вы и свой, и мой огородик стравили поросенку. Говорит, порядку нет, не сообразишься. Вот где развал всего. Мы еще напрягаем последние силы, а он готов. Как мухи гибнут. А все кричали «наши». Меня трогает это упорное цеплянье, борьба за жизнь. Не удержать ей мотышку. Я беру ее сухонькую руку, благодарю за табак. «Жизнь умирать не хочет», — говорит она с болью. «Ей нужно, нужно помочь». Не может она поверить, что жизнь хочет покоя, смерти, хочет покрыться камнем, что на наших глазах плывет, как снег на солнце. На ее глазах умирает розовое царство. Валится черепица, тащут из плетня колья, рубит в саду деревья. Чудачка. Останутся только разумные? Останутся только дикие, сумеют урвать последние? Я не хочу тревожить верующую душу. У ней внучки. Приходит учительница с добычи, приносит падалку и мешок виноградных листьев. С утра она ничего не ела. Она хочет испечь лепешку. Хотят угостить меня. Спасибо. Я ел сегодня. Я даже пил молоко. Откуда? А добрая душа принесла, сказала, курочки занесутся, может, яичкам отдадите. Нет, мои курочки никогда не занесутся. Они все тают, не обрастают зимним пером, и на перо нет сил.